Глава 7. Спуск в бездну. Часть 5. Дождь лил, как из ведра. Проливной осенний ливень превратил утоптанную землю в жидкое грязевое месиво, которым по щиколотку вязали ноги. Первый дождь – первое предупреждение наступающей зимы. Кто не спрятался, я не виноват. Из-за сплошной пелены дождя видимость сократилась до одного шага, и приходилось напрягать глаза, всматриваясь вперед. Вместе с Рикором мы вышли проверить дозорных. Осторожность не помешает. Поежившись от холодного ручейка, умудрившегося заползти за шиворот и отправившегося в долгое путешествие по спине, я в очередной раз возблагодарил Создателя за щедрый подарок. Не будь у нас пещеры, сейчас мокли бы под дождем. Утром небо заволокли густые черные тучи. Поднялся сильный порывистый ветер. Не дожидаясь ударов грома, мы начали действовать, и задолго до первых упавших капель дождя успели укрыть под сводом пещеры все наши немногочисленные пожитки. Место нашлось и для людей, благодаря тому, что выходное отверстие чуть приподнято буквально на две ладони, вода не могла попасть внутрь, и пещера оставалась сухой. Женщины расстелили оленьи шкуры, запалили десяток жировых светильников, и пещера приобрела вполне уютный вид. Дождь несколько спутал наши карты. При таком сильном ливне нечего и думать о продолжении работ или охоте. Снаружи остались лишь несколько дозорных, разместившихся на строящейся стене. Остальные собрались в пещере. Впервые за несколько недель все оказались в одном месте и никуда не торопились. Волшебным образом откуда-то возникли музыкальные инструменты, и пещера наполнилась звуками музыки и песен. Подниматься на стену мы не стали, а лишь прошли вдоль нее, окликая дозорных. Все оказалось в порядке, и пообещав, что скоро их сменят, мы пошлепали обратно к пещере, скользя по грязи и старательно обходя по краю особенно глубокие лужи. С того дня, как мы побывали у подземного озера, прошло 2 недели. Вернее, не прошли, а незаметно пролетели, за заботами и проблемами. Успели сделать многое, еще больше не успели, но подкова преобразилась до неузнаваемости. Ручей исчез, выбивающийся из-под скалы поток воды теперь попадал не в старое русло, а в большую и широкую яму. Оттуда по вырубленному по скальной толще глубокому руслу вода уходила в пещеру и дальше, к подземному озеру. Ту часть русла, что проходила внутри пещеры, накрыли прочным настилом из связанных жердей. Люди Дровина тоже на месте не стояли и успели сделать немало. В ров упустили самые большие камни, в пустое пространство между ними глубоко забили многочисленные бревна и засыпали щебни вперемешку с землей. На получившемся основании сколотили решетку из толстых бревен и опять засыпали щебнем и землей. Все это несколько раз трамбовали, досыпали щебень и снова трамбовали. Адская работенка. Фундамент получился широкий и крепкий, шириной 10 локтей и в длину больше 300. Он полностью перекрывал ущелье поперек. На готовый фундамент лег первый ряд обтесанных каменных блоков, которые подгоняли так плотно друг к другу, чтобы между ними не оставалось щелей, особенно с внешней стороны, чтобы возможный враг не смог зацепиться даже кончиком пальца или кончиком склизкого щупальца. Работа продвигалась настолько медленно, что я вынужденно отказался от одновременной постройки общинного дома и отправил освободившихся людей на стену. Это принесло немедленную пользу. К сегодняшнему дню стена возвышалась на высоту человеческого роста и прочно упиралась концами в стену ущелья. Теперь уже можно представить себе высоту крепостной стены, когда она будет отстроена полностью. Чем выше поднималась стена, тем лучше становилось у меня настроение. С недавних пор, чтобы покинуть пределы лагеря, приходилось пользоваться приставными лестницами. Это доставляло определенные неудобства, но с такими неудобствами я готов примириться. Особенно возмущались охотники, которым с каждым днем приходилось поднимать тяжелые туши оленей и кабанов все выше и выше. Древин разводил руками и клятвенно обещал вскоре соорудить поднимающуюся платформу. Тогда необходимость в лестницах отпадет окончательно. Подняв голову, я критически оглядел затянутое серой пеленой небо и, повернувшись к здоровяку, спросил: Как думаешь, до завтра распогодится? Кто знает, господин, пожал плечами Рикар, я отсюда и неба-то не вижу. Тут он прав, громоздящиеся с трех сторон высокие скалы создавали впечатление, что я стою на дне глубокого колодца и вижу лишь маленький клочок неба. Хотя что это я? Колодец и есть. Оборотная сторона монеты. С одной стороны мы надежно защищены толстыми скалами подковы, что позволяет сосредоточить все силы на единственном проходе. А с другой стороны, эти же скалы делают нас слепыми, как крот, и не позволяют видеть, что происходит вокруг. Плохо. Я хочу быть в курсе всего, что происходит в непосредственной близости от подковы. А еще хуже, что эта мысль пришла ко мне в голову только сейчас. Эту зияющую дыру в обороне поселения нужно срочно заткнуть. И есть только один способ – постоянный дозорный пункт на вершине подковы. Два человека будет достаточно, чтобы держать в поле зрения всю местность вокруг поселения. Вот только как туда попасть? Еще один серьезный недостаток стал очевиден с первым дождем. По скалам обильно стекала дождевая вода и скапливалась на территории поселения. Если раньше вода могла уйти через русло ручья, то теперь этой возможности нет. В случае затяжных дождей нам грозит опасность затопления. Придется устроить дренажные канавы. Благо, есть куда отвести излишек воды. Проливной дождь помог выявить многие недочеты в обустройстве поселения, которыми следовало незамедлительно заняться. Соорудить пару навесов, сделать в пещере запас сухих дров, настелить мостки, чтобы не месить грязь, много чего. Опять задрав голову и щурясь от падающих в глаза дождевых капель, я осмотрел уходящие вверх скалы. Думаю, что хоть на одной из трех скал найдется достаточно много трещин и выступов, за которые смогут уцепиться крепкие пальцы смельчака, добраться до кромки скалы, закрепить там несколько надежных канатов, и полдела сделано. Еще лучше построить сразу два подъемника, и один установить на плоской вершине подковы. Но это со временем. Рикар, у нас найдется умелец, способный подняться на вершину и затащить ту веревку? Найдется, господин, сразу ответил Рикар. Меня насторожило то, что здоровяк ответил, не раздумывая. Это означало, что на скалу полезет первый несчастный, кого угораздит попасться на глаза Рикару. И кто же этот умелец? Решил я получить ответ на волнующий меня вопрос. Лени! Лени? Поразился я. С чего ты взял, что он может подняться по отвесной скале? Ну, если сумел спуститься, то и подняться сможет, решительно отрубил Рикар. Усмехнувшись, я последний раз посмотрел на мрачное дождливое небо и зашел в пещеру. Откуда доносились манящие звуки музыки и веселые голоса. Люди радовались возможности отдохнуть и провести время с семьями и друзьями. Да и мне не хотелось провести этот день в одиночестве. Все дела подождут до завтра.